Говард Филлипс Лавкрафт. Коты с Ультара. Говорят в Ультаре, что за рекой Скай человек не смеет убить кота. Я этому склонен верить, особенно когда вижу, как кот умывается около огня. Он таинственен и близок к тем странным созданиям, которых люди уже не могут видеть. Он душа древнего Египта, тот, кто хранит сказки забытых городов, Мера и Афира. Он родственник повелителей джунглей, наследник секретов древней и зловещей Африки. Сфинкс и его кузина. Он говорит на ее языке, только он старше кузины и помнит то, о чем она даже и не знала. В Ультаре, до запрета бургомистров убивать котов, жил старый бедняк-арендатор с женой, которым доставляло удовольствие ставить капканы и убивать соседских котов. Отчего они поступали так, никто не знает. Может, из-за крайней ненависти к голосам котов по ночам, или их обижало, что в сумерках коты могут красться по их двору и саду. Но какова бы ни была причина, старики получали наслаждение, отлавливая и убивая котов, оказавшихся вблизи их хибары. А из звуков же, разносившихся по ночам, горожане догадывались, что способ умерщвления крайне необычен. Только горожане не обсуждали это со стариком и его женой. То ли из-за закоренелого выражения их иссохнувшихся лиц, то ли потому, что их крохотный и мрачный дом прятался под раскидистыми дубами в глубине запущенного двора. По правде, большинство владельцев котов ненавидело этих странных людей, только еще больше боялось. И вместо того, чтобы бронить жестоких убийц, они лишь заботились, чтобы лелеемое животное не забредало к удаленной хибаре под темными деревьями. Когда из-за какого-нибудь неизбежного недосмотра кот пропадал, и во тьме разносились вопли, потерявшие бессильность стенали, либо же утешали себя, благодаря судьбу, что это пропал не их ребенок. Ведь люди в Ультаре были простые и не знали, откуда появились коты. Однажды караван необычных странников с юга вошел в узкие, мощеные булыжником улицы Ультара. Странники были смуглы и не походили на прочих путешественников, проходивших Ультару дважды в год. На рынке за серебро они предсказывали судьбу и покупали яркие бусы у торговцев. Откуда пришли странники, никто не знал, но видели, что они совершают странные молитвы и раскрасили фургоны странными фигурами с человеческими телами и головами котов, ястребов, баранов и львов. И предводитель каравана носил головной убор с двумя рогами и любопытным диском между рогов. С караваном шел маленький мальчик, без отца и матери, у которого был только маленький черный котенок. Чума не была добра к мальчику и оставила ему, чтобы смягчить горе, только это маленькое создание. Но когда ты так мал, ты можешь найти огромное утешение в живых шалостях черного котенка. Так что мальчик, которого смуглые люди звали Менес, играя с изящным котенком на подножке раскрашенного фургона, смеялся намного чаще, чем плакал. На третье утро, как странники остановились в ультаре, Менес не смог найти котенка. И так как он рыдал громко на рынке, то горожане рассказали ему о старике и его жене и звуках, что раздавались этой ночью. И когда он услышал это, всхлипы уступили медитации, а затем и молитве. Менес протянул руки к солнцу и стал молиться на языке, который ни один из горожан не смог понять. Хотя, по правде, горожане не особо старались понять, и их внимание было приковано к небу и странным очертаниям, что принимали облака. Крайне необычно, но лишь маленький мальчик произнес свою молитву, облака, казалось, приняли наверху очертания призрачной, неясной фигуры экзотического создания, гибридного существа, увенчанного диском, примыкающим к рогам. У природы полно подобных иллюзий, чтобы поражать наше воображение. Ночью странники покинули ультар, и их более не видели. И домовладельцы были озадачены, когда заметили, что во всем городе не могут найти ни одного кота. От очагов исчезли привычные коты. Коты большие и малые, черные, серые, полосатые, желтые и белые. Старый Кранан, бургомистр, клялся, что смуглый народ забрал котов, мстя за убийство котенка Менеса, и проклинал караван и маленького мальчика. Но Низ, тощий нотариус, заявил, что старый арендатор и его жена более вероятные особы для подозрения, ведь их ненависть к котам печально известна. Тем не менее, никто не отваживался выразить недовольство зловещей паре. Даже маленький Атал, сын владельца гостиницы, клявшийся, что в сумерках видел всех котов ультара на проклятом дворе под деревьями, шествующих медленно и мрачно по кругу вокруг хижины по два в ряд, словно исполняя неслыханный ритуал. Горожане не знали, сколь сильно можно верить столь маленькому мальчику. И хотя они боялись, что зловещая пара закляла котов, они предпочли не бронить старого арендатора, пока не встретят его вне темного и отталкивающего двора. Так ультар отправился спать в тщетной ярости, и когда люди проснулись на рассвете, коты сидели у своих очагов. Большие и малые, черные, серые, полосатые, желтые и белые. Казалось, коты стали толще и сильнее лоснились. Горожане, немало удивляясь, обсуждали это событие. Старый крак настаивал, что смуглый народ брал их, потому как коты не возвращались живыми из дома старика и его жены. Но все согласились с одним – то, что коты отказались съесть обычную порцию мяса или выпить блюдце молока, чрезвычайно любопытно. И два дня лоснящиеся ленивые коты ультара не прикасались к еде и лишь дремали у огня или на солнце. Прошла целая неделя, прежде чем горожане заметили, что в сумерках в окнах дома под деревьями не зажигается свет. Тогда тощий Низ отметил, что никто не видел старика и его жену с той ночи, когда коты пропали. На следующей неделе бургомистр поборол страх и решил по долгу службы нанести визит в странное молчаливое обиталище. Впрочем, захватив с собой в качестве понятых кузнеца Шанга и резчика по камню Тула. И когда они разбили хрупкую дверь, то нашли два чисто обглоданных скелета на земляном полу и жуков, кишевших по темным углам. Позже в городском совете ультара много говорили об этом. Зад, следователь, подробно допросил Ниса, тощего нотариуса, а Кранан, Шанг и Тул были подавлены вопросами. Даже маленький Атал, сын владельца гостиницы, был тщательно расспрошен и получил леденец в качестве награды. Они говорили о старом арендаторе, его жене, караване смуглых путешественников, о маленьком Менесе, его черном котенке, и о молитве Менеса, небе во время той молитвы, о том, что делали коты в ночь, когда караван отбыл, и том, что позже нашли в доме под темными деревьями на мрачном дворе. И в конце концов, городской совет принял удивительный закон, о котором говорили торговцы в Хаттеке и обсуждали путешественники в Нире, а именно, что в Ультаре никакой человек не может убить кота.